дня через два по приезде нового владыки, все городское духовенство получило через отцов благочинных извещение о том, что владыка вскоре будет осматривать церкви. Предписывалось церковным причтам быть на местах, владыку встречать как посетителя, то есть без трезвона и не в облачениях. Засуетились по церквам. Везде пошла чистка, уборка. Старосты заботливо оглядывали все уголки. Не осталось ли где паутины? Чисто ли вымыты полы? Достаточно ли ярко блестят люстры и подсвечники? Батюшки тщательно осматривали церковные документы. Приводили в порядок резницу и алтарные принадлежности. Все старались по мере своих сил. Никому не хотелось на первых же порах чем-либо вызвать неудовольствие владыки. Только в церкви отца Герасима все оставалось по-прежнему. Прочитав извещение своего благочинного, отец Герасим заложил его в какую-то книгу и, казалось, совсем позабыл о нем. Церковный сторож Ерема, узнавший в городе от своего кума, что владыка будет посещать все церкви, сбросив свою обычную лень, прибежал было к отцу Герасиму за церковными ключами. Но отец Герасим, к его великому удивлению, не дал ему ключей и вообще не сделал никакого распоряжения. «Как же так, батюшка?» — недоумевал сторож. «Ведь владык-то все будет осматривать. Надо бы хоть пыль-то посметать, полы почистить, коврик послать». «Не надо», — коротко ответил ему отец Герасим. Сторож ушел, пожимая плечами. «Мне что?» — ворчал он, подходя к своей сторожке возле церкви. «Тебе жена горит. Наше дело слушать, что велят». Перед церковью была небольшая отгороженная площадка, пересеченная широкой дорожкой. Наслоившиеся по местам кучки сора, обезобразившие площадку, укоризненно взглянули на Ерему. «А сор-то надо бы убрать», — подумал он, и, разыскав метлу и лопату, стал выкидывать с площадки сор на дорожку, откуда же потом легче было его вывести. Рвение Еремы, не поддержанное отцом Герасимом, вскоре, однако, ослабело. Все реже и медленнее взмахивал он своей широкой лопатой, наворачивая на дорожку кучу сора, и, наконец, стукнув о землю лопатой, остановился и полез в карман за махоркой. Из растворенного окна сторожки послышалось какое-то странное не то пение, не то жужжание. Казалось, там кто-то одновременно и плакал, и молился, и пел, и стонал, и смеялся. «У дьявола опять завыло!» — сердито огрызнулся Ерема, покосившись на окно. «И тут-то покой не дает! И когда только успел нализаться!» Он плюнул на землю, воткнул лопату в навороченную кучу и вышел за ограду. Из окна продолжали литься унылые звуки. То выла жена Еремы, паскуда. Собственное имя ее было Просковье. Но вот уже лет пять, как Ерема окрестил свою жену этой кличкой, а вслед за Еремой стали звать ее так и соседи. Скоро и сама Просковья свыклась с этим, и ругательная кличка, данная ей мужем, заменила ее собственное имя. А было время, когда Еремей Евстигнеевич, нынешний Ерема, звал свою жену Пашенькой и страстно осыпал ее жгучими ласками. Как-то незаметно и куда-то бесследно, бесповоротно кануло то время. Жизнь шутить не любит, жизнь — страшная тайна. Кто угадает ее смысл, она дарит того счастьем. А кто легкомысленно хватает ее, того она обижает, обжигает, давит, калечит, уродует. Молодой Еремей Евстигнеевич, любимый подмастерье хозяина и сам будущий хозяин, со своей ненаглядной Просковьюшкой, дочкой мелкого торговца, сыграв свадьбу на господский манер, вступили в жизнь резво и шаловливо. Кутежи, попойки, постоянные гости скоро открыли, однако, двери нужде. Но с привычки трудно бороться. Трудно камешку, покатившемуся под горку, остановиться на полдороге. Первым скатился Еремей Евстигнеевич, лишивший места и обратившийся в вечно пьяного Ерему. За ним пошла и Просковьюшка. Вкусные вина сменились сивухой, закуски и обеды черствым хлебом с протухшей воблой, супружеские ласки отборной бранью, а теплые объятия — жаркими побоями. Просковьюшка обратилась в паскуду. Супруги пили и дрались, дрались и пили, и все быстрее и быстрее катились под горку. Докатились до ночлежки. Тут встретились они с отцом Герасимом. совесть пробудилась и заговорила. Батюшка взял их к себе, поселил в церковной сторожке и сделал Ерему церковным сторожем. Ерема скоро примирился со своей участью. В душе благодарил отца Герасима за кусок хлеба и теплый уют. В глазах батюшки старался казаться исправным работником, за глазами попивал водочку, тщетно борясь с порочной привычкой. Просковья недели три ходила как с просонья. Потом мало-помалу втянулась в хозяйственные заботы и вдруг бросила пить. В характере ее произошла перемена. Веселая в молодости, буйная в период пьянства, Просковья стала теперь угрюмо молчаливой и мрачно сосредоточенной. Видимо, в душе она переживала какую-то тяжелую борьбу. Ерема видел душевные муки жены, но не мог разобраться в них и втайне жалел свою паскуду. «Уж лучше бы пила, чем этак-то мучиться», — часто говорил про себя Ерема, глядя на Просковью. Бывали иногда и некоторые просветы в новой жизни супругов. Чаще всего случалось это под праздник. Ерема, заперши церковь после всеночной и отдавши ключи отцу Герасиму, усаживался за стол. Просковья, приходившая из церкви домой несколькими минутами раньше его, ставила на стол самоварчик. Сначала супруги молча пили чай, стараясь не смотреть друг на друга. Но под конец разговор все-таки завязывался, и время проходило в мирной беседе. О прошлой своей жизни они старались не говорить, но иногда не выдерживали, и в таких случаях враз, тяжело вздохнув, обрывали разговор грустными думами о погибшей счастливой жизни. Ерема хорошо помнил этот вечер. Им показалось даже, что для них возможна опять счастливая жизнь. В этот вечер беседа шла особенно мирно. На столе ласково попивал свои песенки самоварчик, горячий чай согревал, нежил усталые члены. Ерема стал вслух высказывать свои мечты о возможности новой счастливой жизни. Просковья сначала грустно молчала, но потом вздохнула и, глядя куда-то далеко перед собой, тихо проговорила. «Эх, кабы ребеночек был! Может быть, и вся жизнь сложилась по-иному». Ерема понял, что она открыла ему свою заветную мечту, предмет своих тайных душевных мук, и молча потупился. Он и сам порой тяжело вздыхал о том же и чувствовал, что в этом-то и кроется яд, отравляющий их супружеские отношения. Но так как дело было непоправимо, то он и примирился с этим горем. Но не могла, очевидно, примириться с такой участью Просковья. Со временем последнего разговора с ней стало твориться что-то неладное. Сидит-сидит, и вдруг заплачет, застонет, зальется слезами и забьется в судорогах. Дальше хуже. Просковья стала опять запевать, а пьяная начинала завывать. Пьяные слезы переходили в истерический плач. Рыдания мешались с диким хохотом, прерывавшимся тихим разговором, переходившим в пение. Все вместе сливалось в какой-то душенадрывающий вой. Припадки длились час, а иногда и два. Затем Просковья стихала и мрачная, темная принималась за домашнюю работу. По первоначалу Ерема, увидя пьяные слезы жены, пытался было утешить ее, но в ответ услыхал целый поток отборнейших слов из ругательного лексикона ночлежки. Ерема отступился и после этого спешил только куда-нибудь скрыться, когда с женой начинался припадок. Местом утешения чаще всего служил стоящий вблизи трактирчик. Ища здесь утешение, Ерема увеличивал обычную порцию выпивки, высыпался под столом, но, проспавшись, старался привести себя в порядок и спешил поскорее показаться на глаза отцу Герасиму. Если батюшка бывал в ограде, Ерема хватался трясущимися руками за лопату и с двойным усердием принимался часто за совершенно бесцельное копание. Время от времени он робко взглядывал на отца Герасима и успокаивался только тогда, когда уверялся, что батюшка и на сей раз не прогонит его и не лишит места. Для церковного сторожа Ерема, конечно, мало годился, но отец Герасима не требовал многого. А церковный староста, видя равнодушие к церкви отца Герасима, давно махнул на все рукой. Известие о том, что церковь посетит владыка, взволновало было Ерему. У него явилось чистосердечное желание навести в церкви чистоту. Но непонятное равнодушие отца Герасима, его и Прасковьи, скоро расхолодили этот порыв. И куча ссора, навороченная в ограде на дорожке, с воткнутой в нее лопатой, так и осталась лежать в ожидании приезда архиерея.